Мадам холодеющими пальцами впилась в руку Дюваля, но не проронила ни слова. «Я человек чести», — начал было Дюваль. Но полковник с насмешкой сказал: «Честь не валенки. Можешь забирать с собой. А красотку оставишь здесь и убирайся, пока цел». Полковник ударил кулаком по столу, весь подался вперед, и, наконец, лицо его показалось из тени. И было то лицо... «Кого я вижу?» — воскликнула Дюваль и широко улыбнулся. «Лейтенант Лабуле, шпион, доверенная крыса Оливьера, последний негодяй, но негодяй всесильный, мадам». И тут, как пишут в изящных романах, наступила долгая, томительная пауза. «Шарль Дюваль!» — наконец-то узнал Лабуле. «Тильзит, пьяный казак и карты, вот именно!» — кивнула Дюваль и снова улыбнулся. Он чувствовал себя хозяином положения. «Так, может, снова сыграем? По маленькой? Я ставлю на кон лошадей и валенки, а вы — свою жизнь. Итак, начнем!» И с этими словами сержант выложил на стол пистолет. Ход был рискованный, зато весьма эффектный. Да и потом нельзя забывать про азарт. Но... «Да какая же тут игра, если у вас все козыри на руках?» — сердито сказал Лабуле, как завороженный, глядя на пистолет. Точнее, на черную бездонную дырочку в его стволе. Дюваль, зорко наблюдая за противником, потянулся к пистолету и сказал: «Ну, если вы пас, то я вынужден вестовать». «Нет-нет», — вмешалась мадам. «Так это смахивает на убийство». Дюваль поморщился и покосился на мадам. Сказал сердито: «Я же просил вас, мах...» И не договорил, потому что полковник толкнул ногой стол. Очень сильно. Бутылки полетели во все стороны, свеча погасла, а пистолет... Мадам поймала его на лету и силой ткнула им в лоб вскочившему было Лабуле. Тот, как подкошенный, рухнул на лавку, и тут же на него навалился Дюваль. И вот уже свеча опять горела на столе. Связанный по рукам и ногам Лабуле, неловко подвернув стянутые локти, старательно, букву за буквой, писал записку своему, как он выразился, дежурному офицеру. Итак, шпион писал, а Шарль Дюваль диктовал: «И беспрепятственно их пропустить», — сказал он, продолжая угрожать пистолетом. «Пишите, ну...» Но Лабуле поднял перо и усмехнулся. «Ну, что еще?» — спросил Дюваль. «А то», — сказал шпион, — «вам, ладно, подскажу по старой дружбе. Но кто это, скажите на милость, поверит, что я мог такое написать? Оставьте хоть что-нибудь». Дюваль нахмурился. «Карету — подсказала мадам. Дюваль, вздохнув, кивнул. «Карету!» — вывел Лабуле и расписался. Дюваль забрал записку, спрятал, потом убрал и пистолет. Потом, недобро глядя на полковника, задумался. «Что?» — усмехнулся Лабуле. «Желаете сорвать с меня эполеты?» «Нет», — в ответ усмехнулся Дюваль. «Подобные вещи меня давно уже не волнуют. А вот выслушивать всякого рода глупости я по-прежнему очень не люблю. Вот почему». И тут сержант достал платок и ловко раз, два, три соорудил из него кляп, после также ловко ткнул его в рот полковнику, приладил, подтянул, проверил, хорошо ли получилось, и сказал: «Вот так оно верней. Молчание — вот что нас украшает. Мадам, прошу!» И он подал ей руку и строго напомнил: «Нас ждут». Но мадам вдруг сказала: «О, мой сержант, я не хотела вас сразу расстраивать, но я в этой суматохе потеряла брошь, очень мне дорогую, фамильную, так что вы ступайте пока, а я сейчас, я одна поищу, и я быстро». «Зачем одна?» — резонно возразил сержант. «Я помогу. Поищем вместе». «Нет, вам здесь не найти, только затопчете. А я лучше, я прошу вас, Шарль». Вот как она тогда его назвала. По имени. Сержант растерялся, нахмурился, пристально посмотрел на мадам и не удержался, сказал: «Ну, хорошо, я подожду на улице, а это тогда вам». И он протянул ей пистолет. «Благодарю. Надеюсь, будет не за что. И попрошу быстрее, мадам. Быстрей!» И с этими словами сержант вышел. И лишь только за ним захлопнулась дверь, как мадам торопливо подошла к Лабуле, вытащила у него изо рта кляп и сказала: «Полковник, мы действительно спешим. Поверьте, мне нет никакого дела до ваших личных счетов с сержантом. И тем более, что наш любезный майор смертельно ранен». «Наш любезный майор?» — переспросил Лабуле. «А кто же еще?» — обиделась мадам. «Наш любезный майор смертельно ранен, и неутешные кузины...» «Скорблю и сочувствую», — подхватил Лабуле. «Что просит генерал?» «Если у вас случайно сохранилась копия карты», и мадам многозначительно замолчала. «Не понял», — замялся Лабуле. «Генерал ищет копию карты того самого места, где оставлены известные ценности». Тут Лабуле не выдержал и улыбнулся. «А, так вот оно что! Итак, мадмуазель, мадам!» «Итак, мадам!» — полковник приосанился. «Итак, да будет вам известно, что наш любезный майор смертельно ранен, отменили еще 2 недели назад, а посему...» Но мадам не дала ему досказать, наставив на шпиона пистолет — Она уже без всякой любезности спросила: «Где московские трофеи? Карты, планы, ориентиры местности? Кто выполнял приказ?» «Какие трофеи, мадам? Я ничего не понимаю. Если вы сейчас же не ответите, я пущу вам пулю в лоб. А сержанту скажу, что вы покушались на мою честь. Поверьте, я не шучу». И мадам, слегка наклонившись, приставила пистолет к лбу Лабуле. «Ну хорошо», — побледнел Лабуле. «Я постараюсь вспомнить. А зачем вам такая прорва золота? Я жадная, очень жадная женщина. О, если бы вы только знали, сколько денег уходит на одни только наряды! Но, говорите, помилуйте, мадам, но я не менее вашего жаден!» — воскликнул полковник. «И если бы я только узнал, где спрятаны сокровища Кремля, то разве стал бы я торчать на этой нищей дурацкой переправе? Но там, где сокрыты трофеи, уже горцуют русские казаки. Ну и что? Я перешел бы в русскую службу!» Мадам пристально посмотрела на связанного полковника и насупилась так, как будто собиралась перехитрить не только его одного, но вместе с ним и всю французскую разведку. Но мадам убрала пистолет и торопливо подошла к двери. — Постойте! — окликнул ее Лабуле. — Вы забыли про кляп. А что, если я вздумаю позвать на помощь?